Глава 4. Дождь прекратился, но настроение осталось пасмурным. Наступал вечер. Дно зажигало огни, и добропорядочные горожане стремились добраться до своих жилищ, пока окончательно не стемнело. Несмотря на усиленные полицейские патрули, с наступлением темноты на улицах было небезопасно. Ночные же жители, наоборот, выбирались из нор. Выходили на работу уличные проститутки, самые дешевые и низкопробные, те, после которых рискуешь наизусть выучить дорогу в клинику. Кучковались мелкие гангстеры, собравшиеся обсудить свои дела, а потом завалиться в бар, чтобы показушно пить самое дорогое пойло, шлепать поляшкам официанток и задирать окружающих. Веса ноль, зато понтов хватает. Загорались вывески пафосных стрип-клубов, где всякую мелочь на входе надежно фильтровал фейс-контроль. Серьезные ребятки с мышцами, готовыми порвать пиджаки и оттопыривающимися подмышками. Начинали свой промысел дилеры и собирали инструмент домушники. В общем, дно наконец начинало жить своей настоящей жизнью. И высшим в этой жизни места не было. Все, кто по какой-либо причине работали на дне, сейчас стояли в очереди на станции монорельса, чтобы унестись на безопасные и спокойные верхние ярусы. А те, кому предстояло переночевать здесь, готовились. Запирали ставни, активировали охранные артефакты, полиция и охрана утраивали бдительность, натягивали бронежилеты и надеялись, что ночь пройдет спокойно. Никому не хотелось получить в спину нож или очередь из контрабандного китайского Калашникова. Высшим не рады на дне, и если днем это выражалось лишь во враждебных взглядах и угрюмых лицах, то ночью легко могло перерасти в нечто более серьезное. Задумавшись, я едва не проскочил на красный свет светофора. От резкого торможения машина клюнула носом, и я выругался. Откуда-то справа послышался смех. Я повернул голову налево и увидел ярко-желтый, почти лимонный автомобиль неизвестной мне марки. Что-то японское, кажется. Зализанный, обтекаемый, с большим спойлером и агрессивным обвесом. За рулем сидела девушка. На вид 20-22. Каштановые волосы в показном беспорядке, спускающиеся ниже плеч, большие, чуть раскосые глаза. Она-то и смеялась над моим резким торможением. «Что, крутовата машина для тебя? Не справляешься?» усмехнулась она, показав белоснежные зубы. «Я справлялся с этой машиной, еще когда ты пешком под стол ходила», недовольно буркнул я. «Странно, но меня чем-то задело ее замечание». «Ого, да у нас тут серьезный парень!» «Ну давай тогда на зеленый до Старбакса», — весело предложила девушка. «Проигравший покупает кофе». Не знаю, что на меня нашло. Возможно, захотелось сменить настроение, хапнув драйва и адреналина. Возможно, охладить эту неуместную веселую девчонку на слишком яркой для дна машине. Только я хищно улыбнулся и включил первую передачу. Я поднял обороты двигателя, удерживая машину на месте не до конца выжатым сцеплением. А когда загорелся желтый, утопил газ в пол, плавно, но быстро отпуская сцепление. Двигатель взревел, и мой чарджер сорвался с места, будто пинка под зад получил. Но без пробуксовки, аккуратно и быстро. Лимонка рванула по-спортивному в клубах дыма и визжа резиной. Я ухмыльнулся. Стрелка легла в красную зону, и я снова отработал сцеплением и включил вторую передачу. Ухмылка стерлась с лица, когда желтый автомобиль легко и уверенно обошел меня и рванул вперед, набирая скорость. Ого, что там у нее под капотом? Впившись взглядом в дорогу, я воткнул третью. Машина летела по практически пустой дороге, разбрызгивая воду, оставшуюся на покрытии после недавнего дождя. Город за окном размазался, потеряв реалистичность. Стрелка спидометра подкрадывалась к 100 милям в час, а лимонка, мчащаяся впереди, медленно, но уверенно приближалась. Машина незнакомки была заточена под быстрый старт, а вот на дистанции определенно проигрывала. Я уверенно отыгрывал ярд за ярдом, и через некоторое время моя машина уже поравнялась с лимонным болидом. Я бросил быстрый взгляд в окно. Девушка сидела ровно, с прямой напряженной спиной, губа чуть прикушена, глаза сощуренные и внимательные. Дурашливо отсалютовав ей двумя пальцами, я переключил передачу, и моя машина продолжила разгон, вырываясь вперед. Я бросил взгляд на спидометр. 120. Ого! Кажется, я так еще машину не разгонял. Где там этот долбанный Starbucks? Стрелка на спидометре медленно, но верно приближалась к тому значению, дальше которого мне заходить не хотелось бы. Черт его знает, как поведет себя двигатель, все же у меня не гоночная машина. Однако уязвленная гордость и азарт заставляли продолжать гонку. Впереди показался перекресток. Светофор, висящий над ним, тревожно мигал желтым, указывая на то, что сейчас свет сменится на красный. Я сжал зубы и вдавил педаль газа. В последний раз мигнув, светофор высветил красный сигнал. «Черт, ну давай, давай же!» Поздно. Лимонка, будто получив второе дыхание, быстро и уверенно обошла меня слева, а с примыкающей дороги появился большой грузовик с цистерной, на которой красовалась эмблема корпорации-производителя розового нектара. С досадой хлопнув по рулю, я отпустил газ, перекинул передачу в нейтраль и придавил тормоз, глядя, как желтая машина в считанных дюймах расходится с передним бампером грузовика. Завизжала возмущенная варварским обхождением резина, машина ушла в занос по мокрому покрытию, развернулась практически перпендикулярно и остановилась в паре ярдов от неспешно проезжающего перекресток грузовика. Водитель высунулся из окна, повернулся ко мне и покрутил пальцем у виска. Я показал ему средний палец и откинулся на спинку сиденья. Сердце колотилось, как сумасшедшее, лоб покрылся потом, колени предательски дрожали, зато от плохого настроения не осталось и следа. Я дождался, пока проедет грузовик, включил первую передачу и медленно поехал к виднеющемуся в сотни ярдов впереди Старбаксу. Припарковавшись за лимонкой с трилистником на багажнике, я выбрался из машины. Девчонка уже ждала меня, облокотившись о свой автомобиль. Все та же насмешливая улыбка, нарочито небрежная прическа, в глазах пляшут бесенята. «Хм, она хороша». Я присмотрелся к случайной сопернице внимательнее. Невысокая, но фигуристая, с большой грудью, выпирающей из оранжевого топа. Черные леггинсы обтягивают стройные ноги, короткая джинсовая куртка не пытается скрыть полоску загорелой кожи на талии. Выглядит привлекательно, но не вызывающе. Что-то я засмотрелся, хватит глазеть. «Рэйчел», улыбнувшись еще шире, представилась девушка. «Ланс», — кивнул я, пожимая протянутую ладошку. Рукопожатие Рэйчел мне понравилось. Короткое, крепкое, но не мужское. Не знаю, как правильно это описать. Приятное, в общем. «Я буду большой капучино без сахара». Я пытался найти в ее голосе издевку, но не смог. Да и смотрела она на меня не как победитель на побежденного. Просто высказала пожелание. Я хмыкнул и пошел в кофейню. Вернувшись двумя большими стаканами, я застал Рэйчел возле моей машины. Девушка ходила вокруг автомобиля и одобрительно кивала. «Dodge Charger 1970 года. 375 лошадок, 6 литров, 6 секунд до сотни. Сток?» «Сток», — согласился я. «Ты путешественник во времени? Где ты взял эту тачку в таком состоянии?» «Повезло», — пожал я плечами. «Извини, я не думала, что у тебя машина в стоке. Так бы и не предлагала гоняться. Не люблю легко выигрывать». «Легко?» — возмутился я. «Да если бы не тот грузовик с цистерной, то я бы точно так же обошла тебя», — закончила девушка, доброжелательно улыбнувшись. «Взгляни». Она подошла к своей машине и открыла капот. Я поморщился. «Извини, но мне это ничего не скажет. Я не очень хорошо разбираюсь в машинах, а такую, как у тебя, и вовсе вижу впервые». Не став смотреть под капот, в салон я все же заглянул и поразился количеству датчиков и переключателей, явно не с завода сюда поставленных. «Ну ладно», — Рэйчел слегка разочарованно пожала плечами, закрыла капот и забрала у меня из рук стакан. «Спасибо». «Пожалуйста». «Ты не местная, да?» «Так хорошо видно?» «Ага, очень даже». Я снова посмотрел на загорелую девушку и сравнил ее с бледными, невидящими солнечных лучей обитателей дна. «Корпус Кристи, Техас». «Ого, не близко. И как там у вас в Техасе?» «В Хьюстоне, Сан-Антонио и Далласе почти как здесь, хоть и попроще. А вот отъедь в глубину штата, и как будто ничего никогда не меняется. Как было раньше, так и осталось. Даже высших почти нет». Я помолчал, осмысливая полученную информацию. Мне было очень тяжело представить, как это, когда нет высших. Как-то так сложилось, что я практически не выезжал из Нью-Йорка, а здесь вокруг всегда был кто-то из пришельцев. Орки, эльфы, гномы, лепреконы, другие расы. Сегодня вот с Нагом встретился. Даже на дне много высших, никогда не забываешь о них. А вот как, когда их почти нет, я представить не мог. «Интересно, и как ты здесь оказалась?» «Мы с командой приехали на соревнования, у вас тут большой турнир проводится». «Турнир достойных?» Удивился я, пытаясь понять, какое отношение к нему может иметь девушка на спортивном автомобиле. «Нет», — рассмеялась Рэйчел, — «уличные гонки, большая миля. Не слышал разве?» Я покачал головой. «Я решила, что ты тоже из наших, вот и решила с тобой погоняться». Она допила кофе и бросила стакан в урну. «А хочешь посмотреть?» — вдруг спросила Рэйчел. «Посмотреть на что?» — чувствуя себя последним болваном, спросил я. «На гонки, конечно же», — улыбнулась девушка. «Там еще выставка машин будет. Думаю, твоя там произведет фурор. Приезжай!» Я даже опешил от такого напора. С другой стороны, черт побери, а почему нет? Делать мне сейчас все равно нечего, грумлить и только послезавтра, серьезных дел пока нет. «Когда и куда?» — спросил я неожиданно даже для самого себя. «Старые доки, те, что заброшены у моста», — явно обрадовалась моему согласию девушка. «Завтра в 9 вечера начало. Приезжай, я тебя с ребятами познакомлю. Они тоже захотят посмотреть на твою тачку и будут рады познакомиться. Это же раритет. Попробуй найди такую, да еще и в идеальном состоянии». Я собирался что-то сказать, но в этот момент, взвизгнув тормозами, рядом с нами остановилась ярко-красная машина, чем-то похожая на автомобиль Рэйчел. Из окна высунулся бритый наголо мексиканец, смерил меня взглядом и проговорил, обращаясь к девушке. «Рэй, ну где тебя носит? Ждем же! Пат уже решил, что случилось что-то! Нас послал искать!» «Да нормально все, еду!» Девушка повернулась ко мне и несколько смущенно улыбнулась мне. «Рада знакомству, Ланс!» «Взаимно, Рэйчел!» «Ну же, поехали!» — поторопил ее явно чем-то недовольный мексиканец. «Да еду, еду уже!» Раздраженно махнула рукой девушка и пошла к своей машине. «Так как, Ланс, до завтра?» «До завтра. Почему-то мне было очень тяжело отказать ей». «Обязательно приезжай!» — крикнула она, уже трогаясь. Я посмотрел вслед рванувшей с места лимонки и поймал себя на том, что улыбаюсь. Мексиканец ожег меня недобрым взглядом, машина взревела двигателем и с визгом резины устремилась вслед за лимонкой девушки. Я покачал головой. «Будут рады, говоришь, да, Рэйчел? Почему-то я в этом сомневаюсь». Я закурил, постоял несколько секунд, задумчиво глядя вслед уже скрывшимся машинам, и вернулся к своему автомобилю. «Пора домой».